и находится в таком месте, где люди не вкладывают оружие в руки детей, умеющих ловко управляться с видеоиграми. И вот это показалось ему странным. Он-то думал, что уже определился с приоритетами, что вытягивал из личной колоды по одной карте, и вдруг появились такие мысли, каждая свеженькая и болезненная, как незаживающая душевная рана. «Уходи отсюда, Джонни! Здесь тебе делать нечего, не твое место, не твое время». Пустующие кабины грузовиков с пропановыми цистернами заперли на замок, но в этот день им сопутствовала удача. Ключи они нашли в офисе под табличкой «Буксировка с полуночи до 6 утра запрещена, никаких исключений». С каждого кольца с ключами на цепочке свешивался брелок – миниатюрный баллон с пропаном. На полпути от двери к стене, на которой висели ключи, Том тронул Клая за плечо. Два мобила психа шли по улице, бок о бок, но в разнобой, не синхронизируя движение рук и ног. Один ел из коробки Туинкис. Туинкис – печенье с кремовой начинкой, выпускается с 1930 года по рецепту чикагского кондитера Джеймса Дьюара, считается классической суррогатной пищей. Джанкфуд. Перемазав лицо в креме, крошках, глазури, его спутница держала перед собой раскрытую книгу размером с кофейный столик. Клаю женщина напомнила хористку, раскрывшую огромный псалтырь. Обложку украшала фотография Колли, прыгающей через качели, сделанной из подвешенной на ремнях автомобильной шины. Тот факт, что женщина держала книгу вверх ногами, успокоил Клая. А еще больше успокоили пустые, ничего не выражающие лица. Они шли вдвоем. А это означало, что в середине дня стадное чувство, стягивающее их всех воедино, по-прежнему ослабевало. Но наличие книги ему не понравилось. Нет, наличие книги ему совершенно не понравилось.